каком же смысле? В том, что все это советские люди, патриоты, некоторые даже герои. Крахмальников круто повернул голову, закашлялся, кровавая пена проступила у него на губах. Штуб вскочил. Монстр сердито показал ему сине-белый кулак, что где все сейчас пройдет, что звать никого не надо, все вздор. Но Август Яныч не послушался, выскочил в коридор, где сразу столкнулся с Устеменкой. «Разговаривать больше запрещаю», — сурово распорядился Владимир Афанасьевич. «До завтра ничего не случится». «А если случится?» — отплевывая кровь, спросил Крахмальников в каком-то особом своем смысле. Богословскому штуб, уходя, сказал: «Вылечить бы его окончательно». Николай Евгеньевич в ответ осведомился: «Чтобы вы его потом посадили?» «Ох, Николай Евгеньевич, не блудословили бы», — посоветовал штуб. «Со мной пройдет, а может подвернуться такой собеседник, что и не вывернетесь. Это я вам от души говорю. А я на знакомство с вами сошлюсь. Помните, как вы врача Богословского и всю его деятельность в Унчанском рабочем высокохудожественной и даже трогательно увековечили? Не помните? Еще склока у нас происходила, схватка длительная и жестокая, грозившая мне хуленьями и срамотой. Нет, вы тогда в высшей степени изящно про меня изваяли. Товарищу Губину на такой ноте не потянуть. Он ведь за хлебом. Вы же эдак трубно, как шмель, густо, солидно. От такой статьи вам никак нельзя отступиться. Следовательно, если поволокут меня в узилище, я и на вас тень брошу, так ведь?» Оба немножко посмеялись, чуть-чуть, из вежливости. Вечером Устеменко сказал Губину, что положение Крахмальникова серьезное, а на вопрос Губина о самоубийстве, заданный искательным тоном, Владимир Афанасьевич резко ответил, чтоб тот обратился в следственные органы. К сумеркам следующего дня штуб опять приехал. От Крахмальникова только что ушла жена, ей он обещал непременно выжить и глупости выбросить из головы. «Приезжаете, словно поп, исповедовать и причащать», — угрюмо сказал Крахмальников. «Так вы ведь сами вчера выразили желание продолжить беседу», — усмехнулся штуб. «Я нисколько не навязываюсь. Раз приехали, посидите. Сижу. Свет зажечь — все едино». Помолчали немного в сгущающихся белых сумерках. Потом монстр сказал: «Вот лежу, думаю, подозрительность сама по себе есть контрреволюция, потому что она подрывает веру в товарища, в товарищество, в сообщество товарищей, которые есть ячейка государства. Послушайте, товарищ штуб, если в самом деле у нас такое количество врагов, как считает, допустим, майор Бодростин, то из этого надо сделать выводы». «Не надо делать выводов», — сухо произнес Август Яныч. «Хорошо. Тогда по другому поводу. Вот здесь, в Унчанске, живут многие мои друзья. Живете и вы, человек, который когда-то поверил мне и освободил меня, по вашему же выражению, в строгое время. Так как же это так? Мои друзья и вы читаете газету, в которой черным по белому напечатано, что я, Крахмальников, ИА, агент, и все прикоснувшиеся к этому страшному обвинению, минуют его. Говорят, допустим, вот так втяпался наш Крахмальников, или вот тена, или сгорел Илья, и все. Ведь вы все не верите, что я агент?» «Ладно», — вставая, сказал штуб, — «вы возбуждаетесь, а вам это нельзя. Прошу вас убедительно возьмите себя в руки. Вы слушаете?» «Слушаю. Учту ваши наставления. И сыну, с которым мой Алик подрался, не калечьте жизнь». Он помолчал. «Все пройдет, все минует».